25. Прощаясь с тетей, дама еще выкинула притрогательную штуку, которая была бы в состоянии очень сконфузить тетю, если бы та не была находчива. Когда тетя простилась с этой дамою и со всеми нами и перецеловала всех окружавших ее дворовых женщин и горничных девушек и уже занесла ногу на спускную ступеньку коляски, бывшая Дэ ринулась к ней, как дитя, к страстно любимой няньке и закричала: «Аратес, Аратес! Остановитесь, остановитесь! Что вам угодно, принцесс?» «Княгиня». «Вот именно, вот и об этом, если можно, я могу буду вам это отдать». Она держала вынутый из кармана капота конверт. «Что это такое?» «Мой тестамент, завещание. Я всех на волю». «Ах, это надо послать в опекунский совет». «Да, вот уж это именно вы. Я боюсь сделать именно так, как не надо». Тетя взяла конверт. «И еще, мне скажите», — проговорила и запнулась Дэ, — «что я могу буду или нет к вам написать?» «Пожалуйста». «А вы мне будете писать в ответ?» «Непременно». «Тогда еще одно, я могу буду вас попросить». «Все что угодно. Не пишите мне, принцесс, а напишите мне...» «Просто ваше имя?» «Нет, напишите мне просто «ты».» Тете, вероятно, показалось, что она ослышалась, и она недоуменно и тихо спросила: «Что?» И та и робко и краснее прошептала: «Ты, я хочу ты». Тогда тетя вдруг вся вспыхнула, нагнулась к ней, поцеловала ее и сказала ей твердо и громко: «Хорошо, я тебе напишу ты и буду о тебе думать с любовью, которой ты стоишь». Тут и произошло для финала нечто, смутившее тетю, потому что бывшая ее соперница и бывшая Дэ вдруг сжала в своих руках и поцеловала ее руку. Но тетя Полли, я говорю, была находчива, она успела взять обе ее руки и обе их поцеловала и сказала: «Будь счастлива и прощай, а то я, пожалуй, при всех разревусь здесь, как дура». Подозревали тогда, что в мозгу Дэ в это время была уже такая путаница, что она не узнавала в тете Полли лицо, некогда ее сильно уязвившее. Но это была неправда. Компаньонка этой дамы рассказывала, что, сделав знакомство с тетей, Дэ постоянно ею бредила и искала случая говорить о ней, и всякий раз разговор заключала словами: «Что же, ее ведь не любить нельзя. Я его понимаю. Нельзя». А когда Дэ вскоре после этого умерла, то в мелких вещах, завещанных ею разным лицам, нашли конвертик, ею самою надписанный на имя тети Полли. Он был тщательно-притщательно обвязан шелковым шнурочком и припечатан два раза. И в нем оказался миниатюрный портрет робковатого стрелка львов, за которого они когда-то взаимно ненавидели друг друга, и потом, вероятно, обе почувствовали, что ненавидеть друг друга ни за что на свете не стоит. Чувствительные люди, которым сделалось известно об этом подарке, были этим очень тронуты и поняли дело так, что миниатюра подарена тете Полли, без сомнения, с тем, чтобы она перешла к княжне Вале, которая приходилась слишком сродни тому, чьи черты передавала миниатюра. Но тетя как-то всю эту тонкость проманкировала, и о миниатюре не осталось ни памяти, ни следа. Эта Титания, очевидно, уже не придавала никакого значения миниатюрам прошлых увлечений, которые померкли в лучах озарившего ее великого солнца любви, светящего в вечность.